Просто на время уедем отсюда, и все. Когда все уладится, мы вернемся. Главное знать, что опасность миновала, и нам больше ничего не угрожает. «Как скажешь», — тяжело вздохнул Саня и посмотрел на часы. «Давай сделаем так. Через полчаса за мной должен заехать один из моих сотрудников. Мне нужно разобраться со вчерашним ограблением. Обещай, что ты будешь сидеть дома и терпеливо ждать меня. Как только я вернусь, мы сразу возьмем все самое ценное и свалим отсюда». «Хорошо», — кивнула я и отправилась на кухню варить кофе. «Та-та-та-та-та-та-та!» Просигналили снизу автомобильным клаксоном. Сашка выглянул в окно, чмокнул меня в щеку и сказал: «Не скучай, малышка. Самое главное, никуда не выходи и никому не открывай. Разрешаю тебе заглянуть в мой бар. Там еще есть чем поживиться». Я улыбнулась и закрыла за Сашкой дверь. Взяв газету, прилегла на диван. Читать не хотелось. Перед глазами стояла Маринка. Симпатичная хохотушка Маринка, тащившая заклеенный скотчем баул. Так мы и не съездили с ней в Польшу отдохнуть. А жаль. Говорят, там есть на что посмотреть. Но мы, кроме рынков, ничего не видели. Глава 15. Проснулась я от того, что кто-то непрерывно звонил по телефону. Сняв трубку, я с облегчением вздохнула. Это был Толик. По его голосу я уже поняла, что он уже успел привыкнуть к тому, что мы являемся родственниками. «Ты что, спишь, что ли?» «Сплю», — сонно ответила я. «Странный у тебя режим. Днем спишь, а ночью бодрствуешь». «К такому режиму меня приучил твой брат. Я же не виновата, что он торгует медикаментами исключительно по ночам». «Ну и торговля у него. Тебя не смущает его отсутствие?» «Да нет, я уже привыкла». «Я звоню вот по какому поводу. Вы, кажется, собирались приехать к матери?» «Ну, я и хотел уточнить, в котором часу вас ждать. Я уже морально ее подготовил. Я, конечно, не сообщил, что вы с Сашкой втихаря расписались, а то бы мамашу инфаркт хватил. Я сказал, что у него есть девушка, на которой он хочет жениться. Мамаша даже обрадовалась. Она, оказывается, давно мечтала понянчить внуков. Ей не терпится с тобой познакомиться. Так когда вы приедете?» Я с минуту помолчала, а затем тихо произнесла: «По всей вероятности, мы не сможем сегодня приехать». «Почему? Ты же вчера все уши мне прожужжала, что сегодня вы с Сашкой приедете знакомиться с матерью. Я ее нормально настроил, проблем нет». «Это было вчера. Вчера все было совсем по-другому». «А что, собственно, изменилось?» «Вчера была жива моя подруга. Вчера ограбили офис твоего брата и вынесли из сейфа $25 000. Сегодня он уехал со своим товарищем искать грабителей». «Я что-то не понял, что случилось с твоей подругой?» «Сегодня утром ее нашли в подъезде с перерезанным горлом». «Это та самая, которая сидела с нами за одним столом?» «Та самая». «Кто ее?» «Откуда я могу знать? Теперь этим займется милиция». «Тогда прими мои соболезнования. Я скажу матери, что вы приедете в следующий раз».